Глава 37. Жертва приношения. Идея соблазнить новоиспеченного императора всецело завладела умами пленниц, как утопающий хватается за соломинку в тщетной надежде выплыть, так и бедные наложницы упивались вдруг появившейся надеждой. Сусу в своем скромном платье не вызывало у них ни малейшего интереса, поэтому они ее просто не замечали. Одетая в роскошное бирюзовое ханьфу, Яньвань возбужденно вещала перед охваченными воодушевлением подругами по несчастью. «Юнь-эр, я узнавала, у нового императора нет наложницы. Он молод и силен. Невозможно, чтобы он не заметил, насколько ты красива». Яньвань, казалось, и сама была не прочь обольстить его высочество. Но внешность ее была довольно обыкновенной, поэтому все, что ей оставалось, давать советы. «Юнь-эр, когда представится случай, ты должна спасти сестер, замолвив за нас словечко, не забудь о нас». Юнь-эр в розовой юбке с высокой талией и в самом деле была необыкновенно хороша. Даже печаль во взгляде ее ничуть не портила. Она полностью смирилась со своей участью и торжественно поклялась. «Конечно, я ни за что не позволю вам попасть в беду». Все были ей безмерно благодарны. От такого почтения Юнь-эр раскраснелась. Она росла, не покидая девичьих покоев, и совершенно не представляла, как именно она должна соблазнить императора. Ей было и стыдно, и неловко. Остальные девушки заметно оживились, воображая, что император уже влюбился в Джао Юнь-эр и вот-вот отпустит их на свободу. Но сидящая в углу Сусу не привлекала ничего внимания. Хотя если бы обитательницы комнаты внимательно присмотрелись, наверняка заметили бы, как красива эта девушка в простеньком красном платье. Плотно завязанные манжеты на руках подчеркивали изящество тонких запястий, а легкая юбка – гибкий стан. Дева-воительница Великая Ся – достойная дочь простого солдата. Ее яркие, как спелые вишни, губы, белые зубы и теплые черные глаза ничуть не проигрывали красоте Джао Юнь-эр. Поэтому Сусу и не отдали на съедение тигру-демону, а отвели к группе девушек на заклание. Сусу догадалась, что все пленницы – дочери высокопоставленных семей чиновников. Вот, например, Джао Юнь-эр, судя по фамилии, дочь Джао Сина, генерала крепости Мохэ, подчиненного Есяо, отца Сиу. Видимо, после поражения армии и гибели генерала девушка попала в руки Минлана. Замученный младшим братом император Джоу был довольно охоч для девушек, поэтому постоянно держал при себе нескольких. Всегда можно было развлечься, или самому позабавиться, или скормить монстру. Но теперь он убит и не осуществит ни того, ни другого, а девичий цветник остался Тантайцзиню. Глупышки так развеселились, воображая, что очарованный Джао Юнь-эр император избавит их от необходимости принести себя в жертву, что Сусу не удержалась и грустно заметила. «У вас ничего не выйдет. Новый император жесток, а ваш план обольщения никуда не годится». Этим она словно ткнула палкой в осиное гнездо. Яньвань тут же накинулась на нее. «Тебе-то откуда знать? Может, ты сама хочешь соблазнить императора?» Сусу с жалостью посмотрела на раскрасневшуюся от смущения Юнь-эр. «Что ж, если эта наивная дурочка хочет бороться за свою жизнь таким способом, почему бы и нет? Вдруг она и впрямь приглянется Тантайцзиню?» Другая девушка воскликнула. «Что ты вообще знаешь о нашей Джао Юнь-эр? Будь спокойна, она всех нас спасет!» Сусу воздержалась от дальнейших споров, но задала вопрос, ответ на который ее действительно интересовал. «Юнь-эр, твой отец погиб, сражаясь за Мохэ. Неужели ты готова встать на сторону врага?» Та ответила ей, осторожно подбирая слова. «Не суди нас. Яньвань права. Мы все хотим выжить, и ты не исключение. Может, это единственный шанс спасти себя и сестер». Все были глубоко тронуты ее словами и посмотрели на возмутительницу спокойствия с явным неодобрением. Сусу кивнула. «Ладно, я сдаюсь, попробуйте, отговаривать не буду». После этого разговора она окончательно превратилась в изгоя. Девушки ее сторонились и обсуждали свой план шепотом, чтобы она не услышала. Сусу они тоже перестали заботить, а вместо этого она достала припрятанный из складок юбки персиковый меч. У дочери героя не обязательно должен быть героический характер. Когда стемнело, пришла нянька. Равнодушным голосом она велела им переодеться и раздала белые ханьфу. Сусу присмотрелась, но, конечно, на платьях золотыми нитями был вышит жертвенный узор. Он блестел, словно призывая близкую смерть. Это и в самом деле была одежда для человеческого жертвоприношения. Но неразумным девушкам она показалась очень красивой. Нянька подтолкнула Сусу. «Все переоделись, а ты чего стоишь?» Под недовольным взглядом надсмотрщицы она тоже стала натягивать белое жертвенное платье. Юные прекрасные пленницы в жертвенных платьях выстроились перед нянькой. Та их оглядела и удовлетворенно кивнула. «Итак, слушайте, я отведу вас на берег реки Мо. Одна из вас понесет нефритовое зеркало, остальные – золотую шпильку, цветущую ветвь, утреннюю росу, фонарик и ил из пруда. Нефритовое зеркало преподносится повелителю. Смотрите, не ошибитесь, император может вас помиловать, но если что-то пойдет не так... Напуганные девушки быстро разобрали вещи, единодушно оставив зеркало для Джао Юнь-Эр, поскольку та, в чьих руках будет нефритовый артефакт, получит возможность заговорить с императором. Янь-Вань забрала золотую шпильку. Остальные взяли росу в хрустальном сосуде, цветущую ветку и зажженный фонарь, оставив Сусу пахнущий болотной тиной ил. Она только горько усмехнулась. Вот глупые. Пять элементов – металл, дерево, огонь, вода и земля – без пролитой крови не пробудят демона, а значит, все они обречены. И неважно, красивые они или нет, и какие предметы понесут в руках. Жертвенных агнцев усадили в повозку, и они поехали по дороге, раскачиваясь из стороны в сторону. Все демонстративно отодвинулись от Сусу подальше. Джао Юнь-Эр поглядывала на себя в нефритовое зеркало, прихорашиваясь и поправляя волосы. Сусу была поглощена мыслями о том, как предотвратить пробуждение нового монстра, поэтому закрыла глаза и отрешенно замерла в углу повозки. Сияющие белые одежды и ленты, не спадающие на плечи, подчеркивали свежесть ее нежной кожи. Лунный свет, запутавшись в длинных ресницах, отбрасывал тени на щеки и поблескивал в золотых нитях вышивки. Казалось, она олицетворяет собой чистоту и жертвенность, словно была единственной, кто шел на церемонии жертвоприношения торжественно и свято. Остальные девушки, глядя на нее, смолкли. Даже у Джао Юнь-Эр не доставало такой силы духа. Она почувствовала это и вытянулась, сжимая в руках нефритовое зеркало. Сусу ни о чем не подозревала и открыла глаза только когда кто-то сказал: «Приехали!» Пленницы одна за другой покинули повозку. Джао Юнь-Эр первая, Сусу последняя. Держа в ладонях комок ила, она оглядывалась. Летней ночью луна сияла ярко. Ее свет лился с небес прямо на речную гладь, превращая Мухэ в мерцающее жидкое серебро. С берега и с лесной чащи доносились трели цикад и кваканье лягушек. Слуги стояли у берега реки с фонарями в руках, и в их мерцающем свете она увидела знакомое, угрюмое лицо юноши в черном. Сусу понимала, что после ее последнего побега, когда она едва не придушила Тантайцзиня до смерти, их новая встреча вряд ли будет радостной. Если он обнаружит ее сейчас, то немедленно убьет, поэтому она низко наклонила голову и пошла позади всех, радуясь, что несет всего лишь ком грязи, мокрый, вонючий ил. Кто захочет идти с ней рядом? Как же ей повезло! Тантайцзиня окружало несколько человек, похожих на даосских монахов. Один из них проговорил: «Ваше Величество, как только вспыхнет свет, воды реки разойдутся, и на дне вы увидите чудовище, спящее много тысячелетий». Тантайцзинь усмехнулся и сказал: «Что ж, мы доверяем вам в этот раз», и вперил алчный взгляд в пучину вод. Сусу было любопытно, что за монстр спит на дне реки. Вряд ли Тантай Цзинь возжелал кого-то незначительного. Скорее всего, это сильный демон, с помощью которого новый император сможет вершить свои черные дела. Благодаря 6 человеческим жизням, принесенным в жертву, чудовище должно признать в нем хозяина. Глупышка Джао Юнь-Эр была ближе всех к Тантай Цзиню. Она буквально не сводила с него глаз, и сердце ее все это время отбивало барабанную дробь. Новый император оказался очень молодым и необыкновенно красивым. Держа перед собой зеркало, она лихорадочно придумывала, что же ей делать дальше, больше стесняясь, нежели опасаясь прекрасного юноши. Если подумать, ее отец был убит варварами из Джоуго, а Тантай Милан пленил ее. Но Тантай Цзинь ведь не Милан. Ей и ее отцу он ничего плохого не сделал, поэтому так ли предрассудительно то, что она задумала? Янь Вань права. Только так слабая женщина может себя защитить. Другого выхода у нее нет, ведь его высочество Сяолин не спешит им на помощь. Тантай Цзинь, почувствовав чей-то пристальный взгляд, обернулся. Девушка встретилась с ним глазами и, смутившись, быстро опустила голову. Его Величество усмехнулся про себя и стал разглядывать всех девушек поочередно, остановившись на последней. Та стояла, низко опустив голову, будто от испуга, и лица ее нельзя было разглядеть. Тантай Цзинь отвлекся, откинулся на спинку стула и стал ждать, пока ночное светило не достигнет зенита. И вот, наконец, в лунном сиянии река преобразилась, став подобной серебряному зеркалу. Верховный даос произнес отрывисто: «Пора, Ваше Величество!» Император кивнул. Служитель развернулся к девушкам в белых одеждах и потребовал: «Нефритовое зеркало!» Джао Юнь-Эр глубоко вздохнула и, собрав всю свою смелость, пошла к императору. Дрожа от волнения, она начала опускаться на колени, дабы передать ему в руки ритуальный предмет. Но вдруг пошатнулась и чуть не упала, судорожно вцепившись в край его черной мантии. Ни один мускул не дрогнул на лице повелителя. Он спокойно взял у нее из рук зеркало, и Джао Юнь-Эр тут же сделала утешительный для себя вывод, что его величество не рассердился, и это хорошее предзнаменование. «Простите, бедную девушку, Ваше Величество, я ненарочно, простите!» – пролепетала она испуганно. Тантай Цзинь поиграл зеркалом и внимательно посмотрел на нее долгим темным взглядом. Успокаивая ее страхи, он ласково произнес: «Мы прощаем тебя, дитя. Готова ли ты сопровождать нас?» Джао Юнь-Эр ошеломленно подняла на него свои удивленные глаза. Выражение лица императора было таким трогательно уязвимым, словно он сомневался в ее ответе. Нежный и чуткий юноша, он даже чуть прикусил губу, ожидая ее согласия. Растроганная Джао Юнь-Эр поспешила ответить: «Я готова, готова!» Тантай Цзинь не спеша капнул на зеркало своей кровью и благосклонно велел: «Тогда пойдем со мной». Джао Юнь-Эр снова взяла зеркало, уже немного сожалея о своем порыве, но все же он заметил ее, а значит, возможно, не все потеряно. Тантай Цзинь ласково погладил ее по волосам и проговорил, успокаивая: «Не бойся, мы будем стоять позади и защитим тебя». Джао Юнь-Эр покраснела и встала, повернув зеркало к реке. Сусу от волнения поддалась вперед. Опасаясь пакостей от своих товарок, она оглянулась на Янь-Вань и с удивлением обнаружила, что та смотрит на Джао Юнь-Эр с ненавистью и завистью, судорожно сжимая в руке золотую шпильку. Лунный свет лучом отразился от зеркала и упал на гладкую, как шелк, поверхность вод. Даосские жрецы затянули мантру, аккомпанируя себе колокольчиками. И произошло чудо. Воды реки расступились, образуя проход, ведущий к самому ее дну. Янь Цзи, стоящий рядом с Тантай Цзинем, тихо воскликнул: «Ваше вы... Величество, Тантай Милан не ошибся! Все получилось!» Тантай Цзинь привстал, взволнованно дыша и не спуская глаз с реки. Жрецы достали волшебные пилюли избежания влаги и разом проглотили их. Тантай Цзинь Нянь Баюй и Е Чуфэн сделали то же самое. Девушек накормили снадобьем, не спрашивая на то их согласие. Джао Юнь Эр с ужасом смотрела на происходящее. Она уже сожалела о своей дерзости. Ей хотелось бросить зеркало и убежать, но она боялась Тантайцзиня, идущего следом. Она попятилась, но тут неведомая сила подхватила ее и втянула в самую пучину реки. Воды окрасились кровью, и размытая дорога стала тверже. Ее подруги смертельно побледнели, изменившись в лицах. Возле каждой из них вдруг загудела алая огненная оса, заставляя несчастных двигаться вперед. Мысли о соблазнении были забыты, доброта императора обернулась страшным обманом, заставившим бедную Джао Юнь Эр нести зеркало для смертельного заклинания. Послышались сдержанные рыдания. Тантайцзинь приложил палец к губам. «Тссс, кто будет шуметь, умрет». Никто больше не осмеливался издать ни звука. Девушки спускались по ступеням, ведущим на дно, и за каждой из них следовал даосский жрец. Сусу, опустив голову, шла позади всех, и за ней священника не было. Но вдруг она почувствовала запах сандала и поняла – за спиной Тантайцзинь. Сусу продолжила идти твердой, размеренной поступью. Тантайцзинь внимательно разглядывал речное дно, но вдруг что-то заставило его перевести взгляд на затылок шедшей впереди девушки. Пару секунд он смотрел на белые мочки ее маленьких ушей. Ростом она едва доставала ему до плеча. Странное чувство охватило юношу. Ему вдруг захотелось развернуть девушку и заглянуть ей в лицо. Он уже протянул к ней руку, но тут на него пахнуло вонючей болотной грязью, и, поморщившись, он отстранился. Нянь Баюй шепнул: «Ваше Величество, мы пришли». Жрецы подняли вверх магическую жемчужину, она осветила дно реки, и перед потрясенными людьми предстало спящее восьминогое чудовище Дзяо. Кровь предка древнего дракона наводнений имела над ним непреодолимую власть, и если бы он избрал верный путь, совершенствуясь десятки тысяч лет, он мог бы достичь божественного воплощения и взлететь к небесам. Дзяо был уродливый, цвета речного ила, и вместо двух лап имел восемь, которыми он, пребывая в магическом морке, обнимал раковину моллюска. Сусу ждала любой возможности, чтобы убить демона, но вдруг глаза ее удивленно распахнулись. В Дзяо она не почувствовала демонической энергии. Напротив, это был совершенствующийся дух. Его окутывала слабая аура, похожая на негодование или обиду. Именно она меняла его форму, создавая нечто новое. Кровная обида пыталась захватить тело спящего Дзяо. Это она только что приняла человеческую жертву, а вовсе не сам речной дракон. Значит, главная идея Тантайцзиня состоит в том, чтобы вскормить эту обиду кровью и сделать ее настолько сильной, чтобы она захватила душу Дзяо. Тогда будущий повелитель демонов сможет ей управлять. Сусу решительно развернулась и подошла к Тантайцзиню. От негодования ее руки сжались в кулаки. Значит, вот что он задумал. Культивировать, а затем питать человеческими жертвоприношениями самые низменные чувства и эмоции, способные превратить небожителей в монстров. Даосский жрец объявил: «Строим пять элементов!» Девушек начали растаскивать в разные стороны, чтобы поставить каждую в вершину одного из лучей пентаграммы Усин. Когда очередь дошла до Сусу, она вырвалась из рук Даоса и побежала к Тантайцзиню, обхватила его руками за спину, а затем решительно и яростно влепила ему вонючей грязью прямо в лицо. Ни даосский монах, ловкий лишь в заклинаниях, ни даже нянь Баюй не успели отреагировать на ее проворную выходку. Крепко обвив руками его шею, она протянула: «О, разве Ваше Величество меня не боится?» Все лицо Тантайцзиня было заляпано зловонным илом. Взгляд его заледенел, и он прохрипел: «Баю, убей эту тварь!» Нянь Баю подлетел, взмахнув мечом, но пока Тантайцзинь заговорил, Сусу запрокинула ему голову и толкнула ему в рот пилюлю. Последнее, что увидел перед собой новый император, было улыбающееся личико с горящими от ненависти черными глазами. «Я снова вернулась! Разве ты не рад?»